Глава 13. Шоколадку я, кстати, взяла и, развернув, с нетерпением приподняла брови, предлагая демону не медлить с ответом. Он же усмехнулся и беспечно пожал плечами. «Ягодка, почему ты решила, что я кому-то собрался мстить? Я всего лишь выразил свое сомнение относительно твоего категоричного отрицания». «Чего-чего?» «Мои цели совсем иные». «Ага. А какие?» «Скажем так». Не торопясь отвечать, демон чуть нахмурился, тщательно подбирая слова. «Это древнее семейное дело. Я мог бы решить его и сам, без тебя. Но его истоки как раз в Австралии, куда я планировал командировку не раньше, чем через несколько лет. И, предупреждая твой вопрос, отвечу, да, дело связано с правящей династией». «А поподробнее? Я же сейчас от любопытства обертку съем!» Скептично фыркнув, Кирилл не торопился отвечать, но обертку забрал. «Подробнее я пока сам не знаю», — продолжил он спустя несколько минут. «Все будет зависеть от того, что я найду в архивах, к которым мне дашь доступ именно ты». «Я?» «Ты. Доступ к монаршим архивам может дать лишь член правящей династии». «Ого! Ладно, без проблем. В обмен на информацию». «Согласен». Не став упрямиться, он сразу кивнул. «Кстати, в аэропорт выезжаем уже через час. Я взял на себя смелость и кое-что прихватил из твоей квартиры. Заодно заехал на твою бывшую работу и уладил все дела с прогулами и увольнением». «О, как оперативно! Если честно, то все эти дела из моей головы вылетели совершенно. То есть ты думаешь, что мы можем сюда не вернуться?» «Глупость какая!» Фыркнув, демон качнул головой. «Нет, я так не думаю. Не буду скрывать, наше пребывание на другом континенте может затянуться на несколько месяцев, но даже если ты передумаешь и решишь не отрекаться от престола и надеть корону, то не станешь пленницей ни дворца, ни континента. Тут все, конечно, весьма мутно и спорно, но уверен, мы все скоро узнаем. Я же, в свою очередь, никогда не променяю свой дом ни на что иное. Я проектировал и обустраивал его лично, знаю каждый его уголок и каждое дерево. Меня абсолютно устраивает текущее положение дел». «И даже возможность стать королем тебя не прельщает?» И снова я подумала раньше, чем вникла в суть мысли. «Чёрт, дурная моя голова. Ну почему так?» «Ягодка, мою кандидатуру никогда не утвердит совет». Мне достался снисходительный и слегка непонятный взгляд. «Еще ни один пожиратель никогда не занимал пост выше монаршего советника. Даже Верховный мировой совет еще ни один не пробился. Хотя порой по силам мы превосходим членов совета, и весьма существенно. Нас презирают и одновременно боятся. И все из-за нашей особенности дополнительной магической подпитки. И будь я даже герцогом, с 30-м магическим уровнем и безупречной родословной, совет предпочел бы графа с 15-м уровнем». «То есть получается, что мы сможем быть вместе только в том случае, если я отрекусь от трона, верно?» Сначала молча кивнув, спустя пару минут молчания, он словно нехотя добавил. «Не обязательно. Королева имеет право на фаворита». «Бред! Сам ты веришь в то, что говоришь? Это ведь унизительно». «Кому как». «Не поняла. Что за тон? Ты что, уже все решил, что ли?» «Ягодка, успокойся. Чего раздухарилась? Я всего лишь озвучиваю возможные варианты. Поверь, твое будущее в твоих руках. И только тебе решать, на что ты готова пойти и чем поступиться, чтобы добиться своих целей. Кстати, как себя чувствуешь? Пальчики дай». «Хорошо я себя чувствую». Раздраженно сунув ему пальцы, я была очень недовольна. «Всем! Как можно так спокойно говорить о таком будущем? Как можно так спокойно унижать себя? Как?» «Для тебя унизительны подобные отношения?» Начав неторопливо поглаживать мою ладонь, Кирилл заинтересованно заглянул в мое хмурое лицо. «И чем же? Брак и любовь — вещи разные, особенно для монарших особ. Это норма в высшем обществе». Это стало последней каплей. «Кир, зайчонок!» Выдернув свои пальцы из его руки, я вскочила на ноги и гневно прошипела. «Уточни, если я ошибаюсь. Ты хочешь, чтобы я стала королевой? Мало того, ты уверен, что меня вынудят стать королевой? Но ты уверен и в том, что тебе не позволят на мне жениться. Как вывод, я буду замужем за другим, и мои дети не будут твоими детьми. А ты будешь моим любовником, любимым мужчиной, с которым я буду встречаться тайком и дарить свою нежность, верно?» Демон молчал, иронично приподняв бровь, словно я несла откровенную чушь. Но чушью это не было. «А теперь уясни для себя одно. Если я и выйду за кого-нибудь замуж, то изменять ему не буду никогда. Для меня семейные ценности — не пустой звук. И если, черт возьми, эти могущественные твари вынудят меня выйти замуж за какого-нибудь высокопоставленного урода против моей воли, то я лучше сдохну, чем буду жить такой унизительной жизнью и рожать детей по указке». «Ягодка, у тебя волосы горят». «Плевать!» Психанув окончательно, потому что моя гневная тирада не возымела на него никакого эффекта, он как сидел расслабленно, так и продолжал сидеть. Я сжала пальцы в кулачки, и по ним заструился первородный огонь. Завораживающее зрелище. Вот истинная красота во плоти. Настоящая, не искусственная. Живая, яркая, полноценная. Анют, ты сейчас спалишь лужайку. Ты бесчувственный чурбан. Позволь не согласиться. Я очень остро чувствую твою обиду и гнев. А еще твое женское недомогание, которое усиливает раздражение до космических масштабов. Между прочим, ты не права. Я ничего не утверждаю. Я всего лишь освещаю перспективы, и, поверь, не зря. Если бы ты услышала подобное впервые во дворце, да еще не от меня, то кто знает, устоял бы дворец или нет, а ведь ему больше 1000 лет. Вы, огненные девы, такие вспыльчивые. Хочешь карамельку? «Издеваешься?» «Нисколько». Встав и бесстрашно шагнув навстречу, демон без сомнений нагнулся и поцеловал свою врединку в пылающие губы, изымая излишки гнева. «Успокойся. Снежку пугаешь. Пойдем лучше чаю попьем перед дорогой». Когда он отстранился, я сначала недоуменно сморгнула, ярости как и не бывало. А потом поняла, что он ее забрал. Но ты не обжегся, пытаясь найти на его лице хоть крохотный признак того, что ему повредил мой огонь, я была сама не своя. Что на меня нашло? Что за жуткая агрессия? Я просто... Нет, ягодка. Добродушно улыбнувшись, Кирилл протянул мне руку ладонью вверх, и я без сомнений вручила ему свои пальцы, хотя было немного неловко. Я принял меры. Теперь мне не страшен твой огонь. Кстати, заметила? Ты восстановилась окончательно. Голос еще немного хрипловат, но уверен, через пару дней и он придет в норму. Как ощущение в целом? Ты... Я все никак не могла сформулировать мысль. Вот скажи мне, глупые полукровки, что сейчас было? Ты специально вывел меня из себя? Не специально, но не зря. И если понадобится, сделаю это снова. Сейчас ты активируешь свои способности заново, после почти месячной вынужденной блокировки. Возможны срывы. Я проконсультировался со специалистом, и мне посоветовали две вещи. Загадочно усмехнувшись, Кирилл скосил на меня ироничный взгляд. Первое — написать завещание. Второе — попытаться предугадать момент взрыва и в это время находиться на расстоянии минимум 5 километров. Ни то, ни другое я делать не собираюсь, так что займемся альтернативой. Будем взрывать тебя потихоньку и параллельно пить твою силу, чтобы она не спалила тебя саму. Ну, как тебе мой гениальный план? Ты псих. У каждого есть недостатки. Беспечно пожав плечами, демон был почему-то весел. Ненормально весел. Кстати, не хочешь спросить, что я взял из твоего дома? Что? И как у него получается быть таким спокойным и даже беспечным? Только что я чуть не разнесла все в пух и прах, а он ведет себя так, словно я и не горела, а просто сказала пару резких слов. Или у него и правда все было под контролем. Плеер — раз. Любимые тапочки с помпончиками — два. Цепочку с кулоном — три. Я молодец. С этими словами Кирилл притянул меня к себе, словно ожидая, что я с радостью брошусь ему на шею. А? Наверное. Не совсем поняла, что за цепочка, какая именно. О том, что он умудрился выяснить из моего подсознания информацию о любимых тапочках, я уж не стала говорить вслух. И надо ему заморачиваться. Плеер, да, это хорошо, тапочки тоже неплохо. Но что за цепочка? Цепочка, которую подарил тебе отец на 21-й день рождения. Кулон, который есть у всех, кто принадлежит правящей династии Интессараш. Вот этот. Запустив пальцы в нагрудный карман, демон вынул из него ту самую золотую цепочку с кулоном, о которых только что говорил. Но отец никогда не говорил, что это не просто кулон. Немного обескураженно замерев, когда Кирилл остановился, решив надеть на меня цепочку, я нащупала пальцами кулон. Я думала, это оберег. Я надевала его, но редко, а отец никогда не настаивал на постоянном ношении. А это и есть оберег. Семейный оберег. Солнце с семью лучами в круге. Символ власти династии Интессараш. Мало того, пропуск в святая святых. Недра континента. Куда? Тебе расскажут и покажут. На днях. Загадочно улыбнувшись, Кирилл снова потянул меня в дом. Ты никогда не думала, почему благополучие континента зависит от одного единственного огненного демона? Не особо. Папа не любил рассказывать о родне. А в сети об этом очень мало информации. Верно, очень мало. Потому что об этом известно лишь правящей семье и нескольким советникам. Ну и тем, кто так или иначе связан с обеспечением безопасности на планете, то есть нам, посвященным пожирателям. Посвященным? Чуть позже расскажу и об этом. Так вот. Мы прошли на кухню, но Валентина там не обнаружилась. Кирилл не стал ее звать, а сам занялся сервировкой, удивив меня в очередной раз. Садись, я сам справлюсь. Так вот. Неподалеку от города Аделаида, который является негласной столицей иных и резиденцией монарха Южного континента, Австралии, как ее называют люди, имеется хребет Маунт-Лофти. Именно там расположен вход в самую древнюю и загадочную пещеру Австралии. В недрах гор происходят все значимые события жизни правящей династии. Рождение, венчание, восхождение на трон — тебе тоже придется посетить эту пещеру, так как прежде чем отказаться от своего рода, ты обязана подтвердить свое право называться принцессой. На самом деле это формальность, не более, но таковы традиции. Интересно. Что-то меня смущало в его словах, очень смущало. Но пока я не могла понять, что именно. Хотя, наверное, пресловутое временное правительство в полной мере разъяснит мне все тонкости. «Верно?» «Верно. На самом деле нюансов немного. Твоя коронация, свадьба и рождение наследника. И поверь, тебе придется потрудиться, чтобы добиться права на отречение. Благополучие страны в понимании Верховного Мирового Совета намного превосходит благополучие одной единственной демоницы». «Но ты же мне поможешь?» «Обязательно. Я помогу тебе в любом случае, каким бы ни было твое окончательное решение после встречи с предками». «Стоп. Повтори. С кем я встречусь?» «С предками». Кирилл повторил это так буднично, словно говорил о встрече с живыми. «Вот только, насколько я понимаю, из живых я осталась одна. Как я с ними встречусь?» «Очень просто. В той самой пещере. Умирая, души правящей семьи не сразу уходят на перерождение. Первые 500 лет они обязаны посвятить себя охране не только потомков, но и континента в целом. Это долгая и запутанная история. Уверен, кто-нибудь из советников просветит тебя в этом вопросе намного лучше меня. Основное же, что тебе необходимо знать и к чему готовиться. В пещере тебя ждет встреча с теми членами рода Интессараш, кто умер за последние 500 лет». «И папа?» Да, и мама. Континент охраняет не только урожденные Интессараж, но и их жены или мужья. Когда говоришь самолет? Замкнулась. Посерьезнела. Даже попыталась выставить щит. Что ж, он не будет мешать. Эти мысли, правда, не для посторонних. Одно радует. Она уже не торопится умереть или уйти в себя и лелеять свое горе. Анна полна желания жить и отомстить. Мстить можно по-разному, даже в рамках закона. Он ведь обещал помощь во всем, а он всегда держит свое слово. Сейчас допьем чай, возьмем сумки, Снежку и поедем в аэропорт. Кстати, снаружи нас ждут 4 машины с ребятами, которых тебе выделил Верховный мировой совет. Не пугайся, они профессионалы. Аж 4! Иронично приподняв бровь, я скептично фыркнула. «А что так мало?» «Хотели 10, но я отказался. Поверь, даже армия не убережет от выстрела снайпера». «Ты умеешь подбодрить». «Обращайся». Отсалютовав мне кружкой, Кирилл в один глоток допил свой чай, дождался, когда допью и я, прибрал за нами посуду и махнул мне рукой. «Идем, пора потихоньку выдвигаться. Переодеваться будешь? Умываться, еще чего-нибудь?» «Переодеваться?» Осмотрев свое одеяние, я пожала плечами. «А есть во что?» «Не проблема достать». «Нет, спасибо. Меня устраивает. А вот умыться не помешает». Забежав в ванную комнату, я справилась со всеми необходимыми делами всего за пару минут, искренне радуясь, что Кирилл в это время проверяет сумки в спальне и хотя бы делает вид, что не знает, чем я на самом деле занимаюсь. Я уже немного привыкла к его круглосуточному присутствию и постоянному чтению моих мыслей. Не поленившись, я по новой заплела косу, последний раз критично осмотрела себя в зеркале, немного пожалела, что не накрашена, но потом плюнула. Кому не нравится, все свободны. Я готова. Отлично. Держи свое сокровище. Вручив мне переноску, куда уже посадил обиженно поскуливающую Снежку, сам Кирилл подхватил все 3 большие сумки, и мы отправились вниз в гараж. Кстати, если заметишь что-нибудь необычное или странное, не торопись удивляться вслух. Сначала мысленно договорились. Это ты сейчас о чем? Устраиваясь на заднем сиденье, я удивленно вздернула брови. Уже планируется куча всего необычного? Скорее всего, да. Для начала мы полетим на частном королевском самолете. И постарайся материться мысленно. Вряд ли сопровождающий нас советник будет этому рад. Проигнорировав мой потрясенный взгляд при новости о каком-то там неведомом советнике, Кирилл беспечно продолжил, уже выруливая на дорогу и проезжая мимо первого из 4 черных хаммеров. Можешь, конечно, забить и поразить его с первой секунды знакомства, но лучше оставить эти козыри в рукаве и постараться хотя бы первое время вести себя как леди, а не как воровка с 15-летним стажем и словарным запасом, состоящим абсолютно не из светских фраз. Как думаешь, справишься? Мысли молнией пронеслись в голове. Цена глупой выходки может оказаться слишком высока. Кирилл прав. Справлюсь. Меня сейчас другое удивляет. Почему ты меня заранее о советнике не предупредил? Сам только пару часов назад узнал. Меня просто поставили перед фактом. Так что прости, ягодка, теперь я даже называть тебя буду не иначе, как ваше высочество. Постарайся при этом не сильно скалиться. Простая улыбка тебе идет намного больше. Идиотизм. Слушай, а может... Нет, советников убивать нельзя. Жаль. Анют, не будь такой кровожадной. Если каждую проблему решать убийством, то получится форменный геноцид. А я что? Я так подумала просто. Невесело улыбнувшись, я поймала в зеркале заднего вида его ироничный взгляд и пожала плечами. «Возьми лучше плеер. Или хочешь поговорить?» «Поговорить? Вроде пока нет особых мыслей». «Спасибо». С благодарностью приняв протянутый мне плеер, порадовалась, что зарядка полная, и тут же включила одну из любимых подборок. Iron Maiden, британская рок-группа. Самое то к моему текущему настроению. Дорога до аэропорта заняла около часа, и все это время мы не разговаривали. Кирилл сосредоточенно вел машину, я смотрела в окно и слушала металл. Особых мыслей не было, но периодически я задавала себе вопрос, чего же все-таки хочу. А чего я хочу? Не знаю. Раньше все было очень просто. Есть семья и приятели, есть любимое дело и обожаемые книги. Сейчас же семьи нет, приятели непонятно где, любимым делом заниматься нельзя. Остались лишь книги, но это не панацея. Взамен отобранного мне вручили непонятно что. Возможность стать королевой, но без прав. Зыбкий шанс отомстить, но с вероятностью сыграть в ящик и самой. Мужчину, который... Оборвав мысль на полуслове, я скосила глаза на отражение Кирилла и увидела его кривую усмешку. Смешно, да? Нет, в такие моменты я остро жалею, что слышу тебя. Поверь, мне тяжело знать о твоих метаниях. Да уж, как будто мне самой приятно пребывать в неопределенности, когда я уже нафантазировала себе светлое будущее, а реальность раз за разом тычет носом в дерьмо. В итоге душа мечется, не понимая, за что ей такое счастье. Смертельное счастье. Не утрируй. Прости. Дернув плечом, я снова отвернулась к окну. В аэропорту я бывала много раз и теперь понимала, что ехать осталось от силы 5 минут. Предстоящий перелет слегка будоражил, и я переключилась на мысли о регистрации и полете на личном самолете. Кстати, это условно мой самолет или как? Пока очень сильно условно. Все принадлежит короне и твоим, даже если ты станешь королевой, это будет относительно. Почему? Пользоваться сможешь, продать не сможешь. Корона — это не конкретный монарх, это скорее совокупность служб. В нашем современном обществе монарх — это фигура, от которой на самом деле мало что зависит. Он просто должен быть. Управляют страной советники, которые проходят специализированное обучение не один десяток лет. Монарх — это красивая куколка, символ. Ну и, как ни странно, гарант благополучия страны в целом. Если бы не древнейшая зависимость благополучия страны от существования династии, от монархов избавились бы еще лет 300 назад. Так может, кто-то сейчас решил от них избавиться? Если избавиться от вашей ветви, к власти придет родственная. Это незыблемый закон равновесия. У каждого континента есть хранители. Таковы правила этого мира. Поверь, в расследовании мы уже отрабатывали этот вариант. На самом деле причин, по которой уничтожили ваш род, не так много. Либо к власти рвется ветвь Шерисаан, либо кто-то извел ветвь Интессараш из мести, либо действует маньяк, решивший ввергнуть континент в хаос. Жуть. Реальность. Приехали. Идемте, ваше высочество.